Карл Драгош. Положив расписку в карман, господин Игер начал устраиваться. Получив разрешение расположиться на кушетке, он исчез в каюте, унося чемодан. 10 минут спустя он вышел из нее, преобразившись с головы до ног. Одетый как настоящий рыболов, грубая куртка, высокие сапоги, шапка из меха выдры, он казался копией Илия Бруша. Господин Игер был немного удивлен, что за время его краткого отсутствия хозяин покинул баржу. Верный взятому на себя обязательству, он не позволил себе ни одного вопроса, когда тот вернулся через полчаса. Но без хлопот со своей стороны он узнал, что Илия Бруш счел долгом послать несколько писем в газеты, чтобы объявить о своем прибытии в Ратисбон на следующий день и в Нейштадт послезавтра вечером. Теперь, когда в игру вмешались интересы господина Игера, не следовало в самом деле пренебрегать публичными встречами, как получилось в Ульме. Илия Бруш даже выразил сожаление, что он не сможет остановиться в городах, которые он минует до Нейштадта, а именно в Нейбурге и Ингольштадте, довольно значительных пунктах. К несчастью, эти остановки не входили в его план, и он принужден от них отказаться. Господин Егер был восхищен заботой о его выгоде и не показал досады, что им не придется остановиться в Нейбурге и Ингольштадте. Напротив, он одобрил своего хозяина и еще раз заявил, что ничуть не желает стеснять его свободу, как они условились. Два компаньона поужинали, сидя лицом к лицу на одной из скамеек. Господин Игер достал все из того же неистощимого чемодана великолепный окорок, и это произведение города Майнца было по достоинству оценено Илия Брушем, который начал признавать, что его гость — добрый малый. Ночь прошла без приключений. Перед восходом солнца Илья Бруш поднял якорь, не смущая глубокого сна, в который был погружен его приятный пассажир. В Ульме, где Дунай покидает маленькое королевство Вюртемберг, чтобы перебраться в Баварию, это очень скромная река. Дунай еще не принял больших притоков, которые увеличивают его мощь в нижнем течении, и ничто не предсказывает, что он сделается одной из самых значительных рек Европы. Быстрота течения, уже очень укоротившегося, едва достигала 1 лье в час. Барки всевозможных размеров, среди которых было несколько тяжелых судов, нагруженных до предела, спускались по течению, иногда помогая себе широкими парусами, раздуваемыми северо-западным ветром. Погода обещала быть прекрасной, без дождя. Оказавшись посреди потока, Илия Бруш принялся действовать веслом, ускоряя бег суденышка. Несколько часов спустя проснувшийся господин Игер нашел его за этим занятием, и рыболов предавался ему до вечера, кроме короткого перерыва для завтрака, во время которого спуск по реке не прекращался. Пассажир не сделал никакого замечания, и если удивлялся такой поспешности, то делал это про себя. Мало слов было сказано во время этого дня. Илия Бруш энергично греб, а господин Игер наблюдал за судами, бороздившими Дунай, с таким вниманием, которое, конечно, удивило бы его хозяина, если бы тот был менее поглощен своим занятием. Иногда же Игер пробегал взглядом по обоим берегам Дуная. Эти берега значительно понизились. Река даже частью расширилась за счет окрестностей. Левый берег наполовину затопленный, уже нельзя было ясно различать. По правому же берегу, искусственно поднятому для прокладки железной дороги, бежали поезда, пыхтели паровозы, смешивая свой дым с дымом пароходов, колеса которых били по воде с большим шумом. У Уффингена, перед которым прошли после полудня, железная дорога уклонилась к югу, решительно уйдя от реки, и правый берег, в свою очередь, превратился в обширное болото, которым не видно было конца. Ночевать остановились в Диллингене. На следующий день, после такого же трудного перехода, как и предыдущий, якорь бросили в пустынной местности, в нескольких километрах выше Нейбурга. И снова, когда наступил рассвет 15 августа, баржа уже была посреди потока. Как раз на вечер этого дня Илья Бруш назначил прибытие в Нейштадт. Было бы стыдно явиться туда с пустыми руками. Погода благоприятствовала, переход оказался значительно короче, чем предшествующие, и Илья Бруш решил заняться рыбной ловлей. Утром он тщательно проверил свои снасти. Его компаньон, сидя на корме баржи, с интересом следил за его приготовлениями, как и полагается истинному любителю. Работая, Илья Бруш не пренебрегал разговором. «Сегодня, как видите, господин Егер, я рассчитываю удить, и приготовления к ловле немного затянулись. Рыба недоверчива по натуре, и не может быть слишком много предосторожностей, чтобы их привлечь. Некоторые из них крайне хитры, и среди них линь. С ним надо сражаться хитростью же, и губы у него такие же жесткие, что он может оборвать лесу». «Не слишком замечательная рыба линь, как мне кажется», — заметил господин Егер. «Нет, потому что он предпочитает болотистую воду, и она придает его мясу неприятный вкус». «А щука?» «О, щука превосходна», — объявил Илья Бруш, «но при условии, что она весит не менее 5-6 фунтов, а в маленьких одни кости. Во всяком случае, щуку нельзя поместить в разряд хитрых, умных рыб». «В самом деле, господин Бруш?» «Итак, акулы пресной воды, как их называют, так же глупы, как акулы соленой воды, господин Егер. Настоящие скоты на том же уровне, как акулы и угри. Их ловля может доставить выгоду, но славу никогда. Как заметил один тонкий знаток, это рыбы, которые ловятся, а не такие, которых ловят». Господину Игелю осталось только удивляться такому убедительному рассуждению Илья Бруша, а равно тщательному вниманию, с каким он готовил свои снасти. Прежде всего он взял удилище одновременно легкое и гибкое, которая, будучи согнута до того, что чуть не ломалась, снова становилась прямым, как прежде. Это удилище состояло из двух колен. Первое имело в основании диаметр в 4 сантиметра и уменьшалось до сантиметра в том месте, где начинался кончик из тонкого упругого дерева. Сделанное из орешника, оно имело больше 4 метров длины, что позволяло рыболову, не покидая берега, ловить рыб глубокой воды, таких как лещ и красноперка. Илья Бруш, показывая господину Игеру крючки, которые он привязал один на другим к леске из флорентийской жилки, сказал: «Вы видите, господин Игер, это крючки номер 11 с очень тонким стержнем. Для плотвы самая лучшая приманка — поджаренные зерна, проколотые с одной стороны и очень размягченные. Ну, все готово, и остается только попытать счастье». В то время как господин Егер прислонился к кровле каюты, рыболов сел на скамейку с подсачком под рукой, потом забросил удочку после методичного покачивания, которому нельзя было отказать в грациозности. Крючки погрузились в желтоватую воду, и грузило придало им вертикальное положение, что является наиболее желательным, по мнению всех профессионалов. Над ними плавал поплавок из лебединого пера, который не смачивается водой и потому превосходен. Понятно, что глубокое молчание воцарилось в лодке с этого момента. Шум голосов отпугивает рыбу, да, впрочем, у серьезного рыболова есть другое занятие, помимо болтовни. Он должен внимательно следить за всеми движениями поплавка и не упустить момент, когда следует подсекать добычу. В это утро Илья Бруш мог быть довольным. Он не только поймал два десятка плотвы, но и дюжину карпов и несколько подлещиков. Если господин Игер в действительности был страстным любителем, каким он старался себя показать, ему оставалось лишь восхищаться быстротой и точностью, с которой его хозяин подсекал так, как это требовалось для данного сорта рыбы. Как только он замечал, что рыба взяла, он остерегался тотчас выводить добычу на поверхность воды. Он давал ей походить в глубине и устать от напрасных усилий освободиться, и показывал непоколебимое хладнокровие, необходимое качество рыболова, достойного этого звания. Ужиние закончилось около 11 часов. В хорошее время года рыба в самом деле перестает клевать, когда солнце, поднимаясь до высшей точки, заставляет блестеть поверхность воды. Добыча, впрочем, была достаточно обильна, и Леобруш даже опасался, что ее слишком много, из-за незначительного городка Нейштадта, где баржа остановилась в 5 часов вечера. Он ошибся. Человек 25 или 30 сторожили его появление и приветствовали аплодисментами, как только причалило судно. Ему не пришлось много хлопотать, и в несколько мгновений рыба была продана за 27 флоринов, которые Леобруш немедленно вручил господину Игеру в качестве первого дивиденда. Этот последний, сознавая, что не имеет никаких прав на публичное восхищение, скромно укрывался в каюте, где к нему присоединился Леобруш, отделавшись от своих восторженных почитателей. Нужно было в самом деле не терять времени для сна, так как ночь предстояла очень короткая. Желая добраться пораньше до Радисбона, до которого считалось около 70 километров, Леобруш решил отправиться в час утра, что давало ему возможность поудить днем, несмотря на продолжительность перегона. 30 фунтов рыбы поймал Леобруш до полудня, так что зеваки, толпившиеся на набережной Ратисбона, прождали не напрасно. Энтузиазм публики, видимо, увеличивался. Любителями был устроен на свежем воздухе аукцион, и 30 фунтов рыбы принесли не менее 41 флорина лауреату Дунайской лиги. Он и не мечтал о подобном успехе, и ему пришла в голову мысль, что господин Игер, пожалуй, заключил превосходную сделку. В ожидании, пока это дело выяснится, он готов был вручить 41 флорин законному владельцу. Но Леобрушу оказалось невозможно выполнить свой долг. Господин Игер в самом деле скромно оставил баржу, предупредив компаньона, что его не надо ждать ужинать и что он вернется поздно вечером. И Леобруш нашел вполне естественным, что господин Игер хочет посетить город, который был в продолжение полустолетия место пребыванием имперского сейма. Может быть, он испытал бы меньше удовлетворения и больше удивления, если бы мог видеть, каким занятием предавался тогда пассажир, и если бы он узнал его подлинное имя. Господин Игер, Вена, Лейпцигерштрассе, номер 43. Послушно написал Леобруш под диктовку незнакомца. Но этот последний очутился бы в большом затруднении, если бы рыболов оказался более любопытным, и если бы, предприняв со своей стороны расследование, неприятность которого только что испытал на себе, он, по примеру нескромного жандарма, попросил господина Игера предъявить документы. Леобруш пренебрег предосторожностью, законность которой ему, однако, продемонстрировали, и это пренебрежение должно было повлечь для него ужасные последствия. Какое имя немецкий жандарм увидел на паспорте, показанном ему господином Игером, никто не знал. Но если это было действительно имя настоящего владельца паспорта, жандарм прочитал имя Карла Драгоша. Страстный любитель рыбной ловли и начальник Дунайской полиции были в действительности одним и тем же человеком. Решившись попасть во что бы то ни стало в лодку Илли Абруша и предвидя возможность непобедимого сопротивления, Карл Драгош заранее принял меры. Вмешательство жандарма было подготовлено, и сцену разыграли как в театре. Этот случай показал, что Карл Драгош действовал наверняка, потому что Илли Абруш рассматривал теперь как счастливый случай возможность иметь могущественного покровителя среди опасностей, которые перед ним открылись. Успех был такой полный, что Драгош даже смутился. Почему прежде всего Илли Абруш так сильно взволновался после приказа жандарма? Почему он так боялся быть вовлеченным в приключения подобного рода? Что из-за этого страха даже пожертвовал любовью к одиночеству, причем самая сила этой любви представлялась чрезмерной. Честный человек, черт возьми, не боится до такой степени появления перед полицейским комиссаром. Самое худшее, что могло из этого выйти — задержка на несколько часов. И когда не спешишь... Правда, Илли Абруш спешил. Над чем? Тоже стоило пораздумать. Недоверчивый, как всякий хороший полицейский, Карл Драгош размышлял. Но он был достаточно наделен здравым смыслом, чтобы придавать значение случайным обстоятельствам. Он просто регистрировал эти мелкие замечания в своей памяти и прилагал все силы своего ума к разрешению более серьезной задачи, которую возложил на себя. Проект, который Карл Драгош приводил в исполнение, напросившись к Илли Абрушу в качестве пассажира, не зародился целиком в его мозгу. Настоящим творцом его был Михаил Михайлович, который, впрочем, об этом совсем не подозревал. Когда этот веселый серб от нечего делать намекал в свидании рыболовов, что лауреат Дунайской лиги может оказаться либо преследуемым преступником, либо преследующим полицейским, Карл Драгош обратил серьезное внимание на это предположение, брошенное на удачу. Конечно, он не принял его буквально. Он-то прекрасно знал, что между рыболовом и сыщиком Карлом Драгошем нет ничего общего. Следуя далее по аналогии, он соображал, что вероятность какой-либо связи между рыболовом и разыскиваемым преступником бесконечно мала. Но если ничего не случилось, то из этого не следует, что ничего не может случиться. Карл Драгош тотчас подумал, что благодушный серб прав, и что сыщик, желающий наблюдать Дунай на полной свободе, оказался бы очень искусным, появившись под маской рыболова, настолько известного, чтобы никто не мог заподозрить обман. Но как ни соблазнительна была такая комбинация, от нее пришлось отказаться. Конкурс в Зигмарингене прошел. Илли Абруш, победитель турнира, объявил публично о своем проекте, и, конечно, он не согласится по доброй воле на подмен его персоны, подмен тем более сомнительный, что черты лауреата отныне стали известны большому количеству его коллег. И все же, если приходилось отказаться от мысли, что Илли Абруш позволит другому выполнить под своим именем задуманное им путешествие, быть может, существовало средство достигнуть той же цели. Раз невозможно стать Илли Абрушем, не может ли Карл Драгош удовольствоваться проездом у него на борту? Кто обратит внимание на компаньона человека, который почти прославился и поэтому употребляет себе на пользу всеобщее сочувствие? И даже если кто-нибудь нечаянно бросит взгляд на незаметного компаньона, придет ли ему в голову подумать о связи между этой неопределенной личностью и полицейским, который таким образом будет выполнять свою миссию в спасительной тени? Подробно обдумал проект. Карл Драгош нашел его превосходным и решил осуществить. Уже известно, с каким искусством он разыграл первоначальную сцену, но за этой сценой при надобности могли последовать другие. Если бы потребовалось, Илли Абруша потащили бы к комиссару, даже посадили бы в тюрьму под удобным предлогом, запугали бы сотни способов. И можно быть уверенным, что Карл Драгош без всяких угрызений совести разыграл бы роль посредника, и устрашенный рыболов увидел бы спасителя в пассажире, которого он оттолкнул. Сыщик был, впрочем, доволен, что восторжествовал без такого жестокого нравственного насилия и не продолжил комедию дальше первого акта. Теперь он занял место и настолько прочно, что если бы сделал вид, что хочет покинуть хозяина, тот воспротивился бы его уходу с такой же энергией, с какой сопротивлялся водворению. Оставалось извлекать пользу из своего положения. Для этого Карлу Драгошу пришлось только отдаться на волю течения. Пока его компаньон удил или греб, он наблюдал за рекой, где ничто более или менее важное не ускользало от его опытного взора. Во время пути он виделся со своими людьми, рассеянными вдоль реки. При первом же известии о преступлении он покинет Или Абруша, чтобы броситься по следам злодеев. Но если при отсутствии преступления какое-нибудь подозрительное событие привлечет его внимание, он и этим сумеет воспользоваться. Все это было задумано умно, и чем больше об этом размышлял Карл Драгош, тем больше хвалил себя за идею, которая обеспечила ему инкогнито на всем протяжении Дуная и увеличила шансы на успех. К несчастью, рассуждая таким образом, сыщик не думал о случайностях. Он не подозревал, что совокупность самых странных событий через немногие дни повернет розыски в непредвиденном направлении и придаст его миссии неожиданную широту.